Санкт-Петербург, 15 июня, вечер. Сергей откатил свою старую верную подругу на Славкин автосервис, простился с ней, без слез, но с легкой грустью в душе, упрятал во внутренний карман 3 зеленых бумажки с портретом изобретателя громоотвода, от предложения обмыть сделку отказался и двинулся в сторону метро. Отныне, и очень может так статься, что и навсегда, пешком. По дороге он набрал номер Толяна, и тот немало огорошил Сергея сообщением о том, что инцидент с отелем, оказывается, уже улажен. И что в данный момент гражданка Головина свободна, аки птица. То бишь, никакая гуманитарная помощь, она же материальная жертва, со стороны Габузова более не требуется. «Я ж тебе говорю, амиго, фартовая баба это твоя Самсут Матосовна», — заключил свой краткий монолог Толян. «А ты не узнал, где она сейчас? Можно с ней как-то связаться?» — в отчаянии сорвался на крик Габузов. «Понятия не имею. Зенон сказал...» «Кто сказал?» «Опер местный, зовут его так. Я, блин, с этой твоей Головиной? Скоро буду знать по именам всю полицию Кипра. Да что там, еще парочка таких дней, сам на греческом заговорю. Вернее, это скоро со мной ребята из нашего ХОЗУ заговорят на матерно-греческом, когда им счета за международку придут». «Извини, я тебя перебил?» — попытался погасить страсти Сергей. «Так что сказал этот самый Зенон?» «Он сказал, что дело Головиной вела местная следовательша Оксана. Говорит, очень толковая девка». «Она что, русская?» «Блин, Серый, откуда я знаю?» «В общем, ночью она Головину допросила, а уже утром приехала, привезла бумаги, подтверждающие, что руководство отеля претензий более не имеет. Головиной отдали вещи, вроде как даже извинились. Во, сервис, а?» «И она вместе с этой Оксаной уехала». «Куда уехала?» «Амиго, похоже, из-за этой бабы ты тупеешь прямо на глазах». «Очнитесь, вы очарованы!» — не на шутку завелся Толян. «Откуда я знаю, куда они поехали? Может, в аэропорт, может, на пикник, может, вообще в другую тюрьму? Я ж там со свечкой не стоял». «Но ты мог бы выяснить». «Все, извини, Серый, но ты меня сегодня уж просто заманал. К твоему сведению, до сих пор продолжается допрос, он же оперативно-следственное действие гражданина Оболенского, который вламывает своих с такой скоростью, что мои мужики просто не успевают за ним записывать». «А через пару часов мне надо опять тащиться в Пулково-2, чтобы принимать очередную порцию красавцев. А ты тут паришь мне мозги». «Я не парю, просто...» «Нет, амиго, ты именно что паришь. И все очень даже непросто. Посему дай мне хотя бы эти сутки разобраться со своими делами, и тогда уже гуртом навалимся на твои». «Ну нет у меня сейчас времени выяснять, в какое именно место на территории островного государства Кипр поехали кататься девушки Самсут и Оксана. Веришь, нет?» «Верю». Вздохнул Габузов и снова не преминул вставить свое, наболевшее. «Но как же киллеры? Раз Самсут Матосовна на свободе, значит, на нее автоматически снова открыта охота». «Серый, успокойся. В настоящий момент твоя фартовая клиентка находится под опекой следовательши, которую коллеги характеризуют как толковую. Это означает, что пока ей ничего не угрожает. Далее, бланк задания по ПТП на Шверберга мои ребята оформили. С завтрашнего дня втыкаемся и начинаем слушать. Короче, все кругом деятельно работают. И заметь, все, кроме тебя. Поэтому давай кончай свой скулёж и займись чем-нибудь полезным. Например, подвези мне в отдел запись разговора Ильи Моисеевича с киллером. Если я к тому времени уже уеду, запечатай в конверт и оставь у дежурного. Вкурил?» «Вкурил», — грустно подтвердил Сергей. «Тогда исполняй. Вот только сначала зайди в ближайший шалман и опрокинь в себя стакан водки. Считай, что это приказ. Да, еще, Серега. В общем, спасибо тебе». «За что?» — искренне удивился Габузов. «За чемодан!» — хохотнул Толян и тут же отключился. Епископия, Кипр, 15 июня, ближе к полуночи. Отчего-то Самсут казалось, что и предназначенная ей комната будет такой же, как та, в которой они разговаривали с Майрик, но, к немалому своему удивлению, ее поместили в стильную студию с абстрактными картинами по стенам и прям-таки космической мебелью. Усталость последних суток навалилась на нее как-то внезапно, и Самсут отключилась сразу, едва раздевшись и упав в прохладные объятия льняных простыней. Ей снилась дикая весна, гонящая вниз по скользким склонам гор волны пылающих алых анемонов. Всюду на горных пастбищах и на маленьких равнинах так и рвался из земли их дивный багрец, теснящий целомудренную белизну хрупких нарциссов, у которых тоже настала пора цветения. Воздух дышал каким-то незримым, золотистым гулом. То ли это играл тан, то ли роилось несметное множество златокрылых насекомых, а может быть, это шумели где-то далеко упрямые волны озера Ван. Проснулась она, как ни странно, не от света, а от ощущения полной темноты. Самсуд подошла к стеклянной двери и ступила на балкон, чувствуя при этом себя так, словно шагнула в морскую бездну. Черное торжество царило вокруг. Оно было живым, пряным, волнующим, и Самсуд, право слово, не удивилась бы, если бы сейчас из этой черноты вдруг соткался какой-нибудь древнегреческий бог, по старинному обычаю приняв обличие мускулистого, мужественного героя. Наверное, именно в такие моменты и рождались легенды о связи богов со смертными женщинами. В этот момент, осторожно постучав, в комнату вошла Авсанна. «Не разбудила?» «Нет, что вы! У вас сегодня был такой тяжелый, такой насыщенный день, что вам непременно следует хорошенько выспаться», — заботливым тоном порекомендовала Авсанна, присаживаясь на краешек кровати. «Тем более, что день завтрашний готовит не меньшее количество новых впечатлений. Правда, на этот раз исключительно приятных. Мама вам уже рассказала?» «Протер Петросянов, живущих в пригороде Афин, да, я даже не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы вы погостили у нас подольше», — с грустью призналась Авсанна. «Да и Евагор так мечтал показать вам наши окрестности. Но я понимаю, что вам нужно как можно скорее разобраться во всей этой истории, чтобы побыстрее вернуться домой к сыну. Поэтому вот», — Авсанна протянула Самсуд конверт, — «здесь билет на паром, который доставит вас прямо до Микролиману». «Что это Микролиману?» «О, глаза у Авсанны оживились. Это самая живописная гавань в Пирее, в главном порту Греции. Тер Петросяны предупреждены. Они очень рады русской гости и непременно будут вас встречать прямо в порту. Поскольку вы уже побывали в странах Шенгена, дополнительную визу вам делать не нужно. Паром отправляется утром в 7:30, так что подъем в 6. Завтра, вернее уже сегодня, я вас отвезу». «Спасибо вам, Авсанна», — растроганно сказала Самсуд, бережно прижимая к груди конверт. «Ну как же? Ведь этот билет, наверное, стоит бешеных денег. Сколько я вам...» «Нисколько». Снова грустно улыбнулась Авсанна. «Это наш подарок. Нет, и не вздумайте даже возражать, иначе обида кровная». «Спасибо. Я понимаю, что с моей стороны это верх нахальства, но скажите, нельзя ли от вас сделать один маленький звоночек в Санкт-Петербург? Понимаете, если я завтра уеду в Грецию, моя подруга, ее зовут Карина, она должна... Я просто хочу, чтобы она не волновалась, тем более, что в любой момент может позвонить мама». «Господи, какие глупости вы несете! Конечно же, можно, и даже нужно. Идемте, и никаких малюсеньких звоночков. Говорите ровно столько, сколько сочтете нужным». Разговор с Питером занял 3 минуты. Говорить дольше Самсуд просто постеснялась. Тем более, что если начать подробно пересказывать всю свою европейскую сагу, и целого дня не хватит. Так что Самсуд, по сути, ограничилась простой констатацией факта. Дескать, за меня не волнуйся, задерживаюсь по делам, еду в Грецию, буду звонить, целую, пух. Ну, а представить себе, какую бурю армянских эмоций на том конце провода в тот момент переживала Карина, было делом совсем нетрудно. Поэтому Самсуд не стала слушать причитания и восклицания подруги, а просто тихонечко положила трубку на рычаг, после чего девушки снова вернулись в студию. «Как вам эта комната?» — поинтересовалась Авсанна. «Безумно красиво», — честно призналась Самсуд. «Иногда мне нравится оставаться здесь одной. Чувствуешь себя как-то свободнее, ничем не связанной. Можно я посижу с вами еще немного?» — осторожно спросила Авсанна. «О, конечно. Я понимаю, что вы хотите спать, но я займу мало времени. Знаете, вы мне как-то с первого взгляда сразу понравились. Может быть, это и есть голос крови? Вы мне тоже. Я так благодарна. Не надо», — нахмурила истинно черные брови Авсанна. «Знаете, как армяне говорят? Пандухт пандухта всегда поймет». «Кто?» «Ах да, вы же знаете армянский еще хуже, чем я. Пандухт означает скиталец». «Но разве вы скиталец?» — искренне удивилась Самсуд, совершенно уверенная в том, что уж эта девушка живет гораздо более полноценной и настоящей жизнью, чем она сама. «В каком-то смысле да», — задумчиво ответила Авсанна. Некоторое время обе молчали. Наконец девушка грустно улыбнулась и осторожно дотронулась до руки Самсуд. «Вы были когда-нибудь в Армении?» — тихо спросила она. «Нет. Может быть, в глубоком детстве, в младенчестве. И то я не знаю точно. Мне иногда что-то снится. Вам, наверное, это непонятно», — словно бы извинилась Авсанна. «Но, видите ли, в каком-то смысле вы намного счастливее меня. Хотя, похоже, так не считаете. И все же у вас всегда есть возможность в любое время поехать в Ереван и даже просто остаться там жить. Нам же до недавнего времени это было очень нелегко сделать». «А теперь?» А теперь совсем непонятно, что там происходит. Авсанна отвернулась, глядя в черноту за окном, вспыхивающую фарами проезжавших машин. И Самсут почему-то не решилась спросить, что же, собственно, там сейчас происходит. Стыд за то, что она не имеет ни малейшего представления о том, что творится сейчас в Армении, начал заливать ей лицо, и она очень боялась, что Авсанна сейчас обернется и по ее лицу все поймет. Но девушка долго сидела и, как видно, тоже не стремилась вернуться к разговору. «О, я порой просто ненавижу эту свою раздвоенность», — вдруг выпалила она. «Я ни здесь, ни там. Знаете, как тяжело уживаются две крови, особенно такие древние и сильные. Вы русская, вам легче. Я и сама не понимаю, откуда у меня такая тяга к этой земле? Ведь там ничего такого нет, камни одни. Я же читала, смотрела фильмы. Разве сравнить с нашим Кипром, Грецией? Но порой она так хватает за душу, что невозможно. И тогда я ухожу сюда, в эту космополитическую мансарду. А про Армению я даже написала целое стихотворение». «Правда?» «Наверное, действительно, такие ощущения можно выразить только стихами. Вы мне прочтете?» Авсанна снова нахмурилась. «Боюсь, что вам будет просто смешно. Я ведь хорошо умею писать только протоколы и заключения. И вообще оно получилось как-то совсем не похоже на стихотворение. К тому же мне пришлось писать по-русски. На армянском не могу, а по-гречески было бы глупо. Да и вообще все это глупо». «Нет, вы не правы, Авсанна. Ведь в стихах главная подлинность чувств. Я не буду смеяться, такое мне бы и в голову не пришло». И Авсанна, сцепив на коленях тонкие руки, вытянулась в струнку и каким-то другим, гортанным, диковатым голосом прочла: «У родные горы мои, камни, на которых растут цветы, чистый воздух и дней полет, щебет птиц и журчанье вод, море сочных лугов и душистых трав, солнце, заливающее все вокруг. Я хотела бы стать большой-большой, чтобы обнять тебя всю, моя земля, опьянящая близость к солнцу белых вершин, грудь мою величием твоим напитай и в тебе, Армении, раствори». «Ну все, спокойной ночи». Вдруг резко вскочила девушка и выбежала из комнаты, не дав Самсут возможности ни оценить стихи, ни признаться Авсане в том, что она сама двумя руками готова подписаться под этими ее строчками. Санкт-Петербург, 16 июня, ночь. «Сережка, я, конечно, дико извиняюсь, но я сейчас в таком состоянии, как та Нина Андреевна». «Что? Кто? Какая Нина Андреевна?» «Ну, которая коммунистка, не могу молчать, помнишь?» «Который сейчас час? Третий, кажется». «Карина, ты что, совсем спятила?» «Фи, Сереженька, как это грубо с твоей стороны, а еще адвокат». «В данный момент я не адвокат, а глубоко спящий человек, которого разбудили в 3:00 ночи, чтобы процитировать слова старой маразматички. Меня, между прочим, саму точно таким же способом разбудили буквально 5 минут назад. И поэтому ты решила отыграться на мне?» «Ничего я не решила. Лучше спроси, кто меня разбудил?» «И кто же он, этот нехороший человек?» «Не он, а она, сумка». «Что? Где она?» «Что значит где? Она на Кипре пока, но завтра уезжает». «В Питер?» «В том-то и дело, что в Грецию, в Афины. Прикинь, тихоня-то наша. За одну поездку собирается пол Европы объехать. А все плакалось, что денег у нее нет. О, редиска. И главное, все молчком, молчком». «А почему в Грецию? Зачем ей в Грецию? Ей же во Францию нужно!» — проболтался Габузов. «Почему именно во Францию?» — удивилась Карина. «Ну, там Эйфелева башня, Лувр», — выкручивая, замялся Скрегей. «И вообще там красиво, наверное». «Ну, знаешь, в Афинах тоже красиво». «Наверное, ты права. А больше она тебе ничего не говорила?» «Представь себе, нет. Просто предупредила, что 18 числа она в Питер не вернется, потому что едет в Грецию. Причем даже не сказала, сколько она там пробудет, обещала звонить еще». «Понятно. Слушай, если снова объявится этот, ну, который директор школы, ты ему на всякий случай не говори ничего про Грецию. А то он... Вдруг он возьмет, да и перестанет держать для нее место, хорошо?» «Ладно, не буду. Правда, я не совсем понимаю, какая тут связь». «А понимать ничего и не надо. Просто не говори, и все». «Ой, Сережка, что-то ты темнишь. Ночь на дворе, оттого и темню». «Так ведь ночь-то сейчас какая? Белая». «А у меня стекла на окнах грязные». «Намекаешь на то, что нам с сумкой не худо было бы как-нибудь собраться и приехать помочь убрать твое холостяцкое жилище?» «Ну, что-то типа того», — соврал Габузов. «Ладно, адвокатишка, поживем, увидим. Нет, и все-таки какова наша сумка-то? Вот ж никак не ожидала на старости лет обнаружить в ней явные признаки сугубо прагматичного романтизма. Мне казалось, это скорее твоя черта. Моя? Конечно. Ты у нас типичный прагматичный романтик. В таком случае ты забыла добавить. С сезонными приступами, когнитивного диссонанса в левом полушарии. Все, Карина, извини, но я пошел досыпать. Что и требовалось доказать. Вот он, твой прагматизм, налицо. Скорее уж тогда кретинизм, в сердцах буркнул Габазов, которого уже почти физически начинало тяготить осознание своего полнейшего неосознания практически всех, без исключения поступков и мотиваций Самсут Матосовны Головиной. Что ни день, то переломный. А чтоб срастаться, так ведь ни черта не срастается. Пора уже всерьез задуматься о плотной гипсовой повязке. Здесь на собственный мозг, разумеется. Епископия, Кипр, 16 июня, ночь. Самсут еще очень долго лежала, глядя в темно-лиловое от зарева курортных огней небо и прислушиваясь к запевающему в ее крови древнему голосу. Она вдруг ощутила себя совсем другим, новым, неизвестным себе самой человеком, словно не было у нее прежней жизни. Не было ни Ленинграда, ни института, ни школы, ни мимолетной любви. Ей казалось теперь, что она давно уже бредет одна, затерявшись в ночи, идет по какой-то древней-древней земле, идет по горам, и со всех сторон ее подстерегает первозданная нелюдимая земля, суровая и требовательная. Вокруг огнями светятся глаза одичалых собак, во мраке, как молнии, проносятся летучие мыши, но она идет и идет так, будто у нее есть определенная цель. И вот впереди действительно открывается просторная, ясная скалистая терраса. Выступая из самого тела гор, она нависает над бездной, словно рука великана держит ее на ладони, как чашу, и чаша эта открыта всем ветрам, и растет на ней лишь какой-то кустарник с жесткими, будто кожаными листьями. Самсут страшно, ей одиноко и грустно, но тут на небе на миг появляется луна, и в мертвой тишине начинает заливисто и звонко петь соловей.